Глава 4. Все-таки это безобразие. 5 лет, как война закончилась, а у нас элементарных медикаментов не хватает. Зина вышла из операционной в негодовании. Сегодня, прямо во время операции, кончились не то что медикаменты, а обычные марлевые салфетки. Но разве может подобное быть? Только такой хирург, как Леонид Семенович, мог завершить операцию, несмотря ни на что. Хотя, конечно, сама виновата. Должна была предусмотреть, что салфеток может понадобиться больше, чем положено по норме. В 2 раза больше их может понадобиться, и даже в 3 раза. И должна была подготовить столько, сколько необходимо. «Извините, Леонид Семенович», — сказала Зина. «Это больше не повторится с салфетками». «За что извиняешься?» — он пожал плечами. «Не ты установила идиотские нормы расхода, а тот, кто установил, извиняться перед нами и не подумает». Анестезиолог Савичева, вышедшая из операционной вслед за ними, поджала губы. Зина знала, что Савичева испытывает к Немировскому сильную неприязнь, но считала, что на это не стоит обращать внимания, никаких разумных оснований для неприязни нет, а разбираться в неразумных только зря время и нервы тратить. Савичева работу закончила, потому что дежурила ночью, а Немировскому и Зине предстоял еще целый операционный день. И заботы этого дня поглотили Зину полностью. Она благословляла судьбу за то, что имеет возможность работать с Леонидом Семеновичем. Грех сказать, но хорошо, что именно в Киров он приехал. Ведь мог бы выбрать любой другой город. Такого хирурга везде встретили бы с распростертыми объятиями. Втайне Зина думала, раз мысль приехать сюда возникла у Леонида Семеновича, потому что он знал, что она отсюда родом, то она, значит, не совсем ему безразлична, и, может быть, когда-нибудь его доброе отношение к ней перейдет во что-то большее. Вечером, когда Зина уже закончила работу и переоделась, чтобы идти домой, ее остановил в коридоре ночмед. И очень хорошо, что он ей встретился. Она только собралась сказать, что это безобразие так жестко рассчитывать количество марлевых салфеток. Война давно закончилась, и нет никакой необходимости экономить на всевозможных мелочах. Все это она хотела ему высказать, но начмет ее опередил. «Филипьева, в портком зайди», — сказал он. «Сейчас, что ли?» — удивилась она. «Почему так поздно?» «Не знаю. С утра всех по очереди вызывают. Зайди». Больница была большая, поэтому парторг был освобожденный и вообще не медработник. Зина считала это неправильным. Все-таки даже на идеологической должности в больнице должен работать человек, который разбирается в медицине. Как только Зина вошла к нему в кабинет, он сразу взял быка за рога. У него и фамилия была подходящая — Решительнов. «Филипьева», — спросил парторг, — «вам известна установка партии и правительства на борьбу с космополитизмом?» Про эту установку Зина, конечно, слышала, так как ей было посвящено открытое партсобрание. Про борьбу с космополитизмом вышла даже статья в «Правде», но она считала, что к ним, медикам, эта борьба не имеет отношения, потому что в статье шла речь о московских театральных критиках, которые написали что-то неправильное про какие-то правильные пьесы. Зина ни пьес этих не читала, ни критиков не знала, поэтому не придала всему этому значения. «Я, конечно, знаю», — начала она, — «но считаете, что вас это не касается?» — перебил Решительнов. «И ошибаетесь, Филипьева, это касается всех нас. Потому что в нашей среде, непосредственно в нашей больнице, космополиты тоже свили свое гнездо». «Какое гнездо?» — удивилась Зина. «Вражеское», — отчеканил Решительнов. «И вы прекрасно понимаете, кто его организовал». Но уверенный тон на Зину не действовал, по крайней мере, в тех случаях, когда она имела собственное мнение. «Совсем не понимаю», — сказала она, «и никакого вражеского гнезда у нас в больнице не вижу». «Но проявлений вражеской сущности вы не можете не видеть», — не унимался Решительнов. «Как, например, следует понимать то, что доктор Немировский потребовал уволить санитарку Павлову». «А как следует понимать, что ее до сих пор не уволили?» — возмутилась Зина. Она же в палатах вообще полы не моет, только у начальства в кабинетах. Павлова — опытный работник и член партии, — жестко произнес парторг. «А как вы объясните то, что Немировский критикует советские законы?» «Какие законы?» — опешила Зина. «Например, о нормативах использования медицинских материалов». «Марлевых салфеток, что ли?» «Ну, Савичева». «Ну, сволочь!» — подумала Зина. «И когда успела донести?» «Думаю, это не единственное, что он критикует», — сказал Решительнов. «Мы это еще проанализируем, сопоставим факты. И, думаю, к общему собранию уже будем иметь полную картину его деятельности». «К какому собранию?» — машинально спросила она. «Через 3 дня назначено общее собрание коллектива. Завтра я вывешу объявление. Все должны выступить, и вы тоже, Филипьева». «Решительно осудить враждебную космополитическую деятельность доктора Немировского». «Да вы что?» — воскликнула Зина. «Леонид Семенович враждебный? Да он же лучший хирург. Сколько он жизни спас? На фронте еще». «С его деятельностью на фронте мы еще будем разбираться. И тут вы нам, разумеется, тоже понадобитесь, Филипьева. Кстати, вам известно, что пока Немировский был на фронте, его родители находились на оккупированной фашистами территории». «Нет», — растерянно произнесла Зина. Леонид Семенович никогда не говорил о своих родителях. Она думала, что они давно умерли. «Да, на оккупированной территории», — повторил парторг, «в городе Каунасе Литовской ССР». «И что же с ними стало?» — тихо спросила Зина. Что происходило с евреями, которые не успели эвакуироваться, было ей известно. «Ну что?» «Он написал в анкете, что они были казнены в гетто. Но никаких достоверных подтверждений этому нет». «Какие же вам нужны подтверждения?» — медленно проговорила Зина. «Справка от гестапо?» «Вы, Филипьева, это бросьте!» — рассердился парторг. «Героиню из себя строить не надо». «Не вы одна, все воевали». «Значит», — сказал он, вставая, — «мы ждем вашего выступления на собрании». «Я не буду выступать на собрании». Зина тоже встала. «Тем более клеветать на Леонида Семеновича». Теперь они стояли друг против друга через стол. Решительно всмотрел на Зину из-под лобья. «Подумайте, Филипьева», — процедил он. «Считаете, если вы беспартийная, то на вас и воздействовать нечем. Можно ведь и в должности понизить». Вероятно, он считал, что она сейчас изо всех сил скрывает свой страх, но Зина никакого страха, конечно, не испытывала. «Куда вы меня понизите?» — усмехнулась она. «Я медсестра». «Будете санитаркой?» «Ну и буду». «Напугали бабу туфлями, высокими каблуками». Зина сама не поняла, почему вдруг вырвалась у нее эта фраза. Так говорила соседка Нина, когда от нее уходил очередной кандидат в мужья. «Все?» — спросила она. Парторг молчал. «До свидания». Зина с трудом удержалась от того, чтобы хлопнуть дверью его кабинета. Все у нее внутри кипело от возмущения. Как же так можно? Кого во враги хотят записать? «А кого всегда записывали?» — сказал ей холодно голос разума. «Сосед Иван Ильич 15 лет в лагере провел за анекдот. Инвалидом вышел. Он что, враг? А Коля Чердынцев? Он, конечно, за резким словом не постоит, но разве можно за это из МГУ в ветлаг? Какой он враг народа, тем более английский шпион?» Но эти мысли занимали Зину не дольше минуты. Она подумала о другом. Надо же предупредить Леонида Семеновича. В ординаторской Немировского уже не было. Зина бросилась к нему домой. Леонид Семенович жил в той же комнате коммуналки Трифонова монастыря, ордер на которую ему выдали сразу по приезде в Киров. Недавно, когда приезжал их общий фронтовой друг, командир батальона Степашин, и Зина была по этому случаю у Немировского в гостях, она увидела, что и внутри комнаты не изменилось. Как повесила она когда-то ситцевые шторы, так они и висят. И скатерть на столе та, которую она постелила, домотканная из маминого приданного, и алюминиевый чайник со вдавленным боком, купленный ею на барахолке. Зина постучала в комнату, но ей никто не ответил. Она постучала сильнее, и дверь открылась под ее рукой. «Леонид Семенович», — позвала Зина, входя, — «извините, что я так поздно». В комнате никого не было. Но понятно было, что хозяин недавно ужинал, наверное, с неожиданными гостями. На столе стояла полупустая бутылка шампанского, открытая баночка шпрот и большая коробка с необычными в виде золотых стрел шоколадными конфетами. Зина никогда не видела таких конфет. Ей почему-то стало не по себе. «Леонид Семенович!» — еще раз позвала она. Но это было уже глупо. Не в шкафу же он спрятался. «А что это я так всполошилась?» — подумала Зина. Домой к нему прибежала на ночь глядя. «Завтра в больнице увидимся и обо всем ему расскажу». Она вышла и плотно закрыла за собой дверь комнаты. «А то открывается от первого же прикосновения, и кто угодно заходи». Выйдя из монастыря, Зина направилась было к улице, по которой ближе всего ей было идти домой, но приостановилась. «Он же всегда любил по вечерам прогуливаться», — говорила она себе, возвращаясь к монастырю. «У лукоморья мы с ним каждый вечер гуляли, такой же вот весной». Она прошла вдоль монастырской стены, от родника доносились негромкие голоса. «Хорошо, что не ушла», — обрадовалась Зина. «Конечно, он вместе с гостем подышать вышел». Она подошла поближе, но прежде чем успела выйти из тени дерева, которое росло рядом с родником, образуя над ним раскидистый шатер, она услышала голос, такой знакомый, что у нее онемели ноги. «Тогда у меня не было другого выхода, Леонид», — произнес этот голос. «Мне приказали. Я уехала. Но теперь ты снова врешь, Полина», — ответил Немировский. «Тогда врала, врешь и теперь. И ладно бы мне врала. В конце концов, я тебе всего лишь случайный любовник, но твоя авантюрная природа заставляет тебя играть в опасные игры, черт знает с кем. И ничем хорошим для тебя это не кончится». «Не будь резонером, Ленечка», — засмеялась Полина. «Тебе это совсем не подходит. У меня природа авантюрная, пусть согласна, а у тебя очень мужская. У меня голова кружится, когда ты на меня только смотришь, а уж когда обнимаешь». Зинины глаза привыкли к темноте. Света луны было ей теперь достаточно, чтобы видеть каждое движение двоих, стоящих над родником. Сердце ее билось так, что она боялась, они услышат этот грохот. Но им было не до ее сердца. Как только Полина произнесла «когда обнимешь», Немировский обнял ее. Она быстро вскинула руки, обняла его тоже. Он склонил голову, прислонился щекой к ее волосам. Они долго стояли так в молчании. Зина тоже не могла пошевелиться, только судорожно глотала слезы, подступающие к глазам. Когда она приехала, сквозь эти мучительные слезы думала Зина. Откуда она приехала и зачем? Ну зачем? Полина исчезла из Кирова через полгода после приезда Немировского. Именно исчезла. В один прекрасный день какой-то мальчишка принес Зине домой ключ и записку, в которой Полина благодарила за помощь и сообщала, что ей срочно приходится уезжать, нет возможности даже проститься, и пусть Зина теперь забегает поливать цветы. До своего поспешного отъезда она так и жила в Валиной комнате в Трифоновом монастыре, потому что Валя вышла замуж за своего друга по переписке и домой не вернулась. Значит, в то время... Это и произошло, случайный любовник. «Поедем, мой хороший», — сказала Полина, отстраняясь от Немировского. «Тебя здесь ничто не удерживает. Киров не фронт, Москва не тыл. Я тебя не дезертировать призываю». «Я не могу тебе сейчас ответить», — помолчав, сказал он. «Почему?» «Потому что я вышел из того возраста, когда решения принимаются сердцем». «А я никогда из него не выйду», — засмеялась Полина. «Возможно, по этой причине мне придется умереть молодой». Смех ее прервался, и она проговорила прерывисто. «Пойдем к тебе. Я только ради тебя приехала. Хочу тебя безумно. Что же мы с тобой ведем себя так, будто этого не понимаем?» Немировский взял ее за руку, и они прошли мимо Зины, все ускоряя шаг. Зина вжалась в ствол дерева. Но, наверное, даже если бы она вышла им навстречу, они бы ее не заметили.